Глава 6. Лида. Разумеется, немцы не оставили в покое непокорный аэродром. Юнкерсы нажаловались, и бомбардировщики снова пошли в налет. Вот только на Миге уже не полетаешь. Тыловые службы доставили сами ящики с бескрылыми истребителями прямо с завода, и боеприпасов подкинули. А вот высокооктанового бензина — йок. И целехонький, новенький мигарь встал колом. Первыми налетели мессершмитты. Худые сделали правый разворот с резким снижением, затем левый, и с пикирования открыли огонь по красноармейцам, которые падали как снопы. Жилин бросился к заправленному И-16, чтоб хоть на ишачке погонять худых тварей. Он бежал, втягивая голову в плечи, невольно следя за погромом, учиняемым немцами. Эта картинка отпечаталась в его сознании. Сильная пыль и смерть расстрелянных людей. Мессеры перешли в горизонтальный полет на высоте сотни метров с курсом на стоянку. С первого захода СБ был прострочен так, что куски обшивки отвалились большими кусками. Рванул полупустой бензобак, и с СБушкой было покончено. Досталось и ишачку. 20-миллиметровые эрликоновские снаряды перебили лопасть винта и раскурочили сам мотор. Деревянный самолет сгорел дотла, оставляя на месте стоянки знак в виде буквы «Т». Скелет дюралевого СБ пылал дольше. С минуту он еще держался над упавшими на землю обгоревшими моторами, но затем начал разваливаться. Иван резко затормозил. «Все, отлетался», — мелькнуло у него. Мессеры стали резко набирать высоту, и на северной окраине аэродрома были обстреляны зенитным огнем ОЗАД. Примечание. Отдельный зенитно-артиллерийский дивизион. Худые сразу же снизились, развернулись кругом и начали повторять свой первый заход, только уже не девяткой, а звеньями. Одно звено, отстрелявшись, набирало высоту и разворачивалось за ангарами, на стрельбу заходило второе, за ним третье. Трое пилотов, пробегая мимо, крикнули Жилину: «Бежим за ангар!» Иван кинулся за ними. Рядом не было щелей, и надо было искать спасение от плотного пулеметно-пушечного огня. Мессершмитты разворачивались на малой высоте, боясь зенитного артобстрела. Во время разворота Жилину хорошо были видны рожи немецких пилотов. Ангаров было два, один современный, с каменными стенами и стальными балками. За ними и укрылись. Незнакомая троица, прижавшись спинами к стене, представилась. «Старший лейтенант Челышев!» «Лейтенант Ткачук!» «Старшина Кибаль!» «С СБушки!» «В спешке!» Мессеры разлетелись. Подходил черед юнкерсов. Это были лаптежники. Завывая иерихонскими дудками, они стали валиться на аэродром, сбрасывая бомбы с подвесок, и выходили из пике. Грохотало так, что уши заложило. Земля тяжко вздрагивала, словно барабан, по которому лупили в две руки. Все заволокло пылью, комья грязи сыпались сверху, припорашивая волосы. А потом досталось ангару. Толчок в спину был настолько силен, что все попадали. Взлетевшая в воздух двутавровая балка, искривленная взрывом, упала совсем рядом, жалобно зазвенев. И все стихло. Ю-87, отбомбившись, уходили. Им вдогонку продолбила зенитка, но Ме-109 не стали возвращаться, чтобы добить ПВО. Жилин встал и отряхнулся, порадовавшись, что натянул на голову пилотку с голубым кантом. Аэродрома больше не существовало. Сплошные дымящиеся воронки, среди которых были разбросаны обломки пешек, ишачков, мига и прочей матчасти. А вот народ уцелел. Красноармейцы с опаской покидали свои убежища и захоронки, сходясь к тому месту, где когда-то находился КП. Николаев в изгвазданном кителе смущенно улыбнулся. «Ничего не слышу. Звенит. Что будем делать, товарищ генерал-лейтенант?» Иван осмотрелся. «Уходить будем. Что ж тут еще делать? Улететь уже не на чем. А уехать?» «Грузовики есть!» — доложил инженер полка. «Мы их в лес отогнали. Автостартер есть. Два наливника и трехтонки. Сколько, Орляхин?» 5 штук, товарищ майор». «Уже что-то», — кивнул Жилин. «Грузимся тогда. За ночь доберемся до Лиды, а там уже будем думать». «Стой, кто идет!» — крикнул бдительный часовой. «Свои», — ответил ему парень в летчицком комбезе. В руке он держал кожаный шлем с очками. Иван вышел ему навстречу. «Пилот?» — спросил он. «Так точно!» — вытянулся его визави. «Старший лейтенант Ерохин, 430-й ШАП!» «Вольно! Присоединяйся, будем выбираться вместе!» Колонна шла всю ночь с остановками. Растрепанные части 3-й и 4-й армии отступали, и те грузовики с пехотой или с ранеными, что пробивались к своим поодиночке, присоединялись к каравану генерал-лейтенанта. К аэродрому Лиды подъехало больше 30 машин. Большая их часть, распрощавшись с летунами, двинулась дальше на восток, к Минску, а Жилин со своими задержался. Их встретили Татанашвили и Воробьев. Ганичев, как оказалось, погиб. Сбили над Гродно. «Черлену разбомбили, и Городец!» — бубнил Татанашвили. «И Каролин тоже, и Желудок вроде!» «Да и здесь, смотрю, фрицы тоже отметились». «Кто? А, ну да!» Иван огляделся. От Лидинского аэродрома осталось едва половина. Здесь как раз строили бетонную полосу, завезли кучи камня и гравия, песка и щебня. Как раз у этих куч и лежали в рядок несколько десятков трупов. Поодаль валялись носилки, лопаты и прочий шансовый инструмент. «Зэки!» «Они!» — кивнул Воробьев. «Из Средней Азии нагнали! Заключенные как раз укладывали камень, а тут налет!» «Понятно. Как с техникой?» «Должны перегнать десяток И-16 и Миги, не знаем пока сколько. А у нас тут 5 ишачков, но все в ремонте. До обеда должны починить». «Горючее?» «Цистерна подземная, 4 тонны бензина точно есть. Насос вот только, тоже в починке, снарядом покорёжило. Механики перебирают». «Боеприпас?» «Склад взорван, но 2 грузовика мы укрыли в роще. Патроны, снаряды. На эскадрилью хватит, вылета на 3». «И то хлеб». Устроились летуны в подвале 3-этажной гостиницы. Так спокойнее. Часика 3 покемарили, а потом вышли на свет Божий, побрели в столовую, большую палатку, прикрытую маскировочной сетью. В меню был хлеб с маслом, картошка с мясом и какао со сгущенкой. Царский пир! Взяв кружку в руку, Жилин вышел на свежий воздух. Сейчас он не думал о боях, о потерях, а просто жил, дышал, щурился на солнышке, прихлебывал какао. Неожиданно послышался гул. Иван насторожился, готовясь проклинать немцев, портящих роскошное утро. Но нет, с юго-запада подлетали ишачки, 2, если не больше. По очереди, зайдя на посадку, истребители покатились к стоянке, где их уже поджидали техники. Допив какао, Жилин направился встречать гостей и еще издали узнал Долгушина. «Сергей!» — крикнул он. «Здорово! Откуда?» «Здравия желаю!» — заулыбался комзвена. «Да везде были, нигде сесть не смогли. Буквально на дорогу приземлились, бензин на исходе. А там немцы, ремонтники, что ли? Пару своих танков волокут. Ну, мы их из пулеметиков. А у них, кроме тягача, еще и цистерна с бензином. В общем, заправились. Вон, а, ребят из 127-го прихватили. Комарова, Данилина, Трещева, Варакина. Кто там еще? Марков, Ерошин. Артемов с нами, который старший политрук. 2 мессера сбил и Юнкерс». «Да!» Летчики понемногу собирались вокруг. «Настрой как?» «Боевой», — серьезно ответил Долгушин. Иван кивнул. «Я сейчас тоже на ишака пересяду. А вы самолеты замаскируйте как следует и отдыхайте. 2, как минимум». «Товарищ генерал-лейтенант!» «Это приказ». «Есть!» Летчики поплелись в столовую, а Жилин пошагал к 2-этажному зданию штаба. Там же и медики обитали. Дом почти не пострадал, только в окнах не было ни одного целого стекла, все повылетали. «Товарищ генерал-лейтенант!» К Ивану торопливо подошли Ерохин и Челышев. «Мы это...» — начал Егор. «Тоже хотим на И-16. Штурмовик-то я недавно совсем освоил, а начинал с Чато». Примечание. Чато, испанский, курносы. Прозвище, данное испанцами истребителю И-15. «Испанец?» — улыбнулся Жилин. «Немного», — смутился Михаил. «Я тоже на ишачке учился», — вступил Челышев. «Да я что ли против?» — улыбнулся Иван. «Вперед, и с песней!» Вскоре безлошадные оседлали 3 И-16 из долгушинских, вернее, артемовских. Старший политрук исполнял обязанности КМСКа. И неплохо так исполнял. 5 минут не прошло, как распаренные механики доложили. 2 ишачка готовы к полету, починены, заправлены и все такое прочее. «Благодарю за службу». И снова парашют, планшет, махом в кабину. Скучать, дожидаясь возвращения звена без лошадников, не пришлось. Показались немцы. На аэродром шли бомберы, девятка Ю-88 и тройка Хе-111. Четыре мессера сопровождали их. Жилин оглянулся, с ним в паре вылетал комполка Николаев. «Саша, отгоняем гадов!» «Понял, товарищ генерал, передали только что. Части третьей армии отходят к Скиделю». «Ага, на взлет!» Мотор взревел, винт слился в мерцающий круг. И-16 покатился по гладкому бетону и взлетел. Огромная ревущая звезда, бешено вращавшая лопасти, казалась Ивану круглым щитом, защищавшим его от вражеского огня. И впрямь, в атаке лобовой движок любой снаряд примет. Заглохнет, знамо дело, зато летчика спасет. Впрочем, моторы И-16 были очень надежны. Даже если пули расколачивали пару цилиндров, движок продолжал работать. А вот продвинутым немецким хватало одного попадания. По сравнению с «Мигом», «Ишачок» был тормозным, не дотягивал по скорости даже до 490 км в час. Зато вооружен был очень даже неплохо. Пара пулеметов и столько же пушек. «Ишак» был 24-го типа. Хенкели подкрались хитро, с востока, стелясь на бреющем. «Ничего, мы тоже не простаки». Набрав высоту, «Ишачок» задрал нос. Сбросив газ до малого, чуть не валясь в штопор, Жилин сорвал истребитель в пике. И-16 падал отвесно, как сокол на добычу. А Хейнкель проплывал внизу, словно в замедленном кино. Ушки истребителя задолбили, посылая горячий привет, и словно молоток по хрустальной вазе ударили по остекленному носу. Бомбардировщик продолжал полет, как тот бронтозавр, которому откусили башку. Убит, а ноги все ступают, несут грузное обезглавленное тулово. Вот Хенкель вильнул и по косой заскользил к земле. Вписался, пропахал носом, крылья всмятку, хвост в сторону. Рванул, обращаясь в облако огня и дыма. И готово дело. Самолет Жилина вышел из пике уже позади Ю-88. Иван ввел машину в боевой разворот, выходя под хвост бомбером. Заднему стрелку его не достать, а тот, что лежит в подфюзеляжной гондоле, был вооружен несерьезным пулеметиком. Пушки И-16 застучали, подавляя эту огневую точку и вспарывая бомберу брюхо. Юнкерс, словно лосось на нересте, стал метать икру, из бомболюков посыпались серые СЦ-100. Половина из них взорвалась, шпигуя осколками падающий самолет. Парочка горячих кусков металла пробила И-шачку крыло, но ничего серьезного. Николаев промелькнул выше, посылая вперед дымчатые шнуры трасс. Очередь продырявила хвост Юнкерсу 88. Задние стрелки сразу двух или трех бомбовозов взяли И-16 комполка под перекрестный огонь. Очереди, пестрящие малиновыми огнями, веерами прошлись по И-шачку, так и не зацепив. Тогда в дело вмешались мессеры. Вдвоем против четверки воевать было трудно. Но куда ж деваться? Хотя вон, по аэродрому разгонялось сразу звено И-16. Подмога близко. И-шачок безнадежно отставал от худых на вертикалях, а вот на вираже был чертовски быстр. Жилин ушел от мессершмитта, делая горку и входя в боевой разворот. Мотор ревел, подтягивая советский истребитель к немецкому, а тот увлеченно обстреливал стоянку внизу, не замечая, что ему сели на хвост. Метров со ста Иван выдал очередь из пушек, добавляя порцию из пулемета. Снаряды и пули разодрали худому бочину позади и снизу кабины, пробивая бензобак. Хоть и протекторированный, бак не выдержал залпа, рванул. «Падай, падай!» «И готово дело!» Излюбленной тактикой мессеров была атака с превышения, с уходом вверх. Догнать немца на вертикали для И-16 было делом нереальным. А навязать немцам бой на горизонталях не удавалось. Те не особо желали погибать смертью храбрых. Идти в лоб? Мессеры уворачивались от дуэли, уходили вверх горкой, пикировали, обстреливали и снова набирали высоту. Откуда ни возьмись, пролетели бипланы, чайки. 3, 6, 9. Чайки всей своей стаи накинулись на юнкерсов, и три худых заметались, не зная, кого же им сбивать. Выбрали и бросились к бипланам. Как хотите. Жилин с разворота вспорол нос мессершмитту длинной очередью. Тот сильно задымил, тут же пыхнул огнем, ему стало не до боя. Но и выпрыгивать Иван ему не позволил. «Я всякие там конвенции не подписывал», — подумал он, вылавливая прицелом фигурку парашютиста. «Если враг не сдается, его уничтожают. А если сдается, ну и что, какая разница? Он же все равно враг». Короткая пулеметная очередь, и на парашюте опустился труп врага. Пара мессеров решила не мстить за убиенных комрадов и умотала. Следом, просыпая бомбы, кинулись бомбовозы. Чайки не отставали и свалили еще один «Юнкерс». Сделав круг, Жилин пошел на посадку. Едва успел вылезти из кабины, он столкнулся с Татанашвили. ИО комполка сказал: «Есть связь со Скиделем. Наши там ждут прикрытия с воздуха». «Дождутся», — кивнул Иван. «Сейчас заправимся, осмотримся. Я возьму с собой еще семерых. Артемов пусть готовится». «Лады». «Да, 123-й ИАП переброшен в Пинск. Комполка погиб, его сменил капитан Савченко. У них там сборная солянка, ишачки вместе с СБ. Есть даже яки и пара мигов. Савченко обещал помочь над Скиделем». «Ждем-с». В. Орехов, танкист, 62-й танковый полк. «Техники никакой не было, шли пешком. В лесу подобрали раненого командира дивизии Калиховича, а нас выводил командир полка Шаповалов. Оба они два друга, кончали Академию имени Сталина до войны. Было 23 командира, и нас, рядовых, было 23, только проверенных взяли с собой. Продвигались по лесам, кое-где принимали бои. У Барановичей на реке Березине переплывали. Самоотверженно дрались сразу за Минском с большим немецким десантом, где были даже танкетки. Пришли в Вязьму, откуда поездом привезли в Москву, на Белорусский вокзал, где все командиры поехали в штаб армии. Расставались, плакали все. Мы, рядовые, поехали под Москву, на формировочный пункт. Попал я в 122-ю танковую бригаду, которая формировалась под Наро-Фоминском.